Глава 4. Жена друга. Повествование от лица Павла. «Арс, забирай у него очередную бутылку, раздобытую где-то. Хватит тебе. Никогда не может остановиться вовремя. Ни в чем». «А где Костян?» «Уехал уже. Давай тоже по домам». «Уваров», — заплетается у него язык. «Выпей со мной. Чё-то мне херово». «Нет-нет, братишка, поехали». Помогаю ему дойти до выхода. Пока ждем такси, вспоминаю, возвращаюсь, расплачиваюсь с их поваром за наш стол. Арс уже в ауте. Стоит, облокотившись плечом на стену, взгляд уплывает. Вытягиваю у него из рук бутылку, ставлю рядом с урной. «Бросал бы ты бухать, дружище. А как выживать, брат?» «Неправильная постановка вопроса. Не бухал бы, не оказался бы в такой жопе. И не нужно было бы выживать. Я бы бросил, если бы она вернулась». «Опять ты все путаешь, братишка. Ты брось, а потом уже думай о семье. Нахуй ей надо к такому тебе возвращаться?» «Я люблю ее». «А когда с тёлкой этой упал рядом, не любил?» «Ну да». «Бросай бухать». На такси довожу до дома, помогаю открыть дверь. И только убедившись, что вырубился, ухожу сам, захлопнув за собой. Ему периодически нужна пьянка. Да. «Арс, мне очень жаль, что все так вышло у него с женой. Диной». В груди вибрирует от плотно засевшего там ее образа. «Мне больно из-за нее, и за него. Ну почему он такой засранец всегда? Ведь очевидно, любит». А Дина красавица, глаз не оторвать. Не хочет разговаривать с ним. Быть может, поговорить со мной? С Костей же говорит. А как Костя на нее смотрел? Если бы Арс увидел это, было бы кровопролитие. Как он не замечал все это время. Хотя Арс всегда зациклен исключительно на себе и многого не замечает. Всю ночь мне снится Дина и то, как она поет. Что-то такое тягучее, чувственное, переходящее в горячий шепот. Только смотрит она почему-то не на того мужчину, с которым сцепился Арс. И не на самого Арса, а на меня. Какие опасные сны. С утра не нахожу себе места. Спросить у Арса ее адрес? Да только он, ревнивый идиот, в позу встанет. Сам поедет. И накосячит еще сильнее, как вчера. В Чикаго ее перехватить. Ищу номер этого кабака, звоню, уточняю. Не работает она сегодня. А поехать хочется именно сегодня, пока не стартанул Арс. Смотрю на часы. 11. Набираю Костю. «Доброе утро, братишка!» «Доброе. Спишь?» «Да какое там, работаю давно. Это Арс у нас может до вечера спать. А если я начну, то все рухнет. Кто-то должен заниматься делами». «Ясно. Слушай, Костя, мне нужен адрес жены Арса, Дины». «А зачем?» Настороженно. «Ну, как зачем?» Вздыхаю я. «Ты видишь, что с ним происходит?» «Давно любуюсь. Так же нельзя». «Это его выбор». «Костя, он дочку не видел ни разу. Ну хорошо, он как мужик облажался, тут я согласен. Но как отец. Ему даже шанса не дали попробовать». «Это ее выбор. Я поговорить с ней хочу. Не знаю, примирить их по-человечески». «Чтобы разговаривать начали. Боюсь, он начудит что-нибудь. Ты же знаешь его. Скажи мне адрес». «Сейчас скину. Да только зря ты это затеваешь, Паш. Сам же крайним и останешься, если что». «Костя, Костя всегда не при делах, если что». «Ну и пусть». Дожидаюсь смс-ки. Читаю адрес. Сердце колотится. «Ну что такое?» Психую на себя. «Понравилось. Красивая очень. Конечно, понравилось. Но это Арса женщина. И я еду туда не для этого, пытаясь осадить свой ошалевший орган. Жду вечера. Не факт, что днем она дома. После обеда вырубает. Снится опять Дина. Просыпаюсь уже глубоким вечером. Срываюсь. Изнутри распирает, словно еду к своей. Но это жена друга. Друга жена. Медитирую, я теряю через какое-то время смысл произносимой фразы. Жена друга. Набор букв, твою мать. На ее подъезде кодовый замок. Нажимаю на домофоне номер квартиры. «Да открывайте так. Свет вырубили. Не работает ничего», вздыхает женщина за спиной. Я захожу. В подъезде тьма кромешная. Включаю подсветку на телефоне. Поднимаюсь по лестнице, сзади идет та женщина. «Вы не подскажете, 62-я квартира, на каком?» «А ты перед ней стоишь. Где не что ли?» «Да». «А нет ее», — открывает она соседнюю дверь. «Как нет? С дочкой она в бассейн ходит. Придет уже скоро». «Я подожду». Сажусь на ступеньки чуть выше ее квартиры. Глаза привыкают к темноте. Через какое-то время дверь подъезда хлопает. Слышу неспешные шаги. Дышу глубже. Выдыхаю рвано. Отчего-то резко становится душно. Вижу ее силуэт серый в темноте. На плече слинг с лялькой. Ботиночки. «Дина, здравствуй...» «Боже мой!» Сдавленно вскрикивает она и тут же начинает успокаивать захныкавшую дочку. «Тихо, тихо! Ш-ш-ш-ш. Спи! Что вам нужно?» «Простите, ради бога!» — шепчу я. «Не хотел напугать. Глаза к темноте привыкли и...» «Вы кто?» «Я друг Кусти Куницына и... Егора». «Что-то случилось?» Одной рукой она поддерживает слинг, во второй — пакет с продуктами. «Давайте помогу!» — забираю из ее рук тяжелый пакет. «Дина, я поговорить хотел с вами». «Если как парламентер, то нет. Не хочу. Уходите». Пытается в темноте открыть дверь. Включаю телефон, подсвечиваю ей замученную скважину. «Дина, пожалуйста». «О чем говорить?» «О его дочке». «Нет у него дочки. Это моя дочка». «Дина, ну что ж вы такая строгая? Пригласите меня, пожалуйста, на чай». «В качестве кого?» «В качестве... не знаю... человека, который помог вам с пакетом». Выстреливаю я первым пришедшим в голову поводом. «Я вам еще чем-нибудь помогу». «Заходите». Делает шаг внутрь. «Заговорите о Егоре. Выгоню». Разуваюсь. В квартире тоже темно. «Как вас зовут?» «Меня зовут Павел». Мой голос подрагивает. «Уваров?» «Да. Откуда вы знаете?» «Арсений рассказывал про ваши детские приключения». «А я вот про вас почти ничего не знаю». «Неудивительно. Может, оговаривался, когда... Да вы среди всех остальных и не упомнили». Фыркает она. «Мне хочется возмутиться, что Арс не такой на самом деле, и что очень ее любит, и говорит только о ней. Но я обещал о нем не говорить». «Постойте. Здесь игрушки на полу. Я дочь уложу и свечу найду». Отходит, и я ощущаю, как меня немного расслабляет. Рядом с ней вытягиваюсь в струнку, как солдат на параде. Разминаю плечи. Дина возвращается со свечой. «Пойдемте на кухню». Зажигает газ. Блики от огня пляшут по ее лицу. Губам. «Не для этого я здесь». Захлопываю глаза, встряхиваюсь. «А для чего, а?» «А как зовут дочку?» «Алиса зовут дочку», — вздыхает она. «Алиса Егоровна. Красиво». «Алиса Павловна», — поправляет она. «Почему Павловна?» «По моему отцу отчества. Своего у нее нет». «Дин, ее отец очень хочет им быть». «Даже чаю не попьете?» Ядовито. «Понял. Молчу». Пока она колдует над чаем, рассматриваю кухню. Маленькая, уютная. Ставит на стол две чашки с чаем, открывает окно. Щелчок зажигалки. «Можно я с вами?» Достаю сигареты. «Можно». Рассматриваю тонкую сигаретку в ее пальцах. «А сколько сейчас Алисе?» 8. «Простите за бестактный вопрос. Вы курите? Не кормите ее грудью?» «К сожалению, не перепало моей дочке такого счастья». «Почему? Можешь послать меня, если я...» «Да», — отмахивается она. «Преждевременные роды. Ребенок в реанимации, я отдельно. Не удалось молоко сохранить. Стресс. Дура я была, не смогла абстрагироваться». Очень тяжело слушать это. Арс, мудак. «Прости, Дин. Тебя-то за что? Пей свой чай, Павел». В прихожей загорается свет. Техника оживает. Пиликанье стиральной машинки, гул холодильника. Дина щелкает выключателем. Мы оба щуримся от слишком яркого света. Из детской плащ. Дина уходит, возвращается с Алисой на руках. «Все». Короткая улыбка. «Проснулась. Теперь долго не уснет». «Привет, Алиса». Малышка что-то лепечет, внимательно меня разглядывая. «На Арса похоже. Нет, на Дину тоже. Но и на Арса». «Хорошенькая», — улыбаюсь я, — «в мамочку». Дина сажает дочь на детский стульчик со столиком. Малышка тянет руку к огню свечи. На всякий случай отодвигаю чуть дальше, чтобы не обожглась. «Я тоже хочу дочку». Недовольно лепечет, стуча ладошкой по столу. «Мама!» «Неуверенно». Дина кладет перед ней детские счеты со цветными пуговицами. Выбрасывает. Хныкая тянет к ней ручки. Дина берет ее на руки, целует висок. «Ну вот, Павел, как-то так». Снова становится она прохладной. «Выпили чай?» «Уже гоните?» «У меня дел много». Каких? Я могу чем-то помочь?» «Нет». Короткий звонок в дверь. Дина вздрагивает, оглядываясь. Пытается посадить Алису в стульчик, но та начинает плакать и сопротивляться. «Дина, можно я подержу? Пожалуйста». Протягиваю руки. «Пойдешь ко мне?» Малышка настороженно смотрит. Улыбаюсь ей. Еще один звонок. «Ладно». Дина протягивает ее мне. Забираю. «Ну, привет!» Хватает ручкой за двигающиеся губы, уворачиваясь. «Хулиганка! Папку?» «Дай! Дай!» Вытягивает из кармана пиджака ручку. «Нет, в рот нельзя! Так, играй!» Оттягиваю от рта. Слушаю негромкий голос Дины. Расслышать, о чем говорят, не могу. Но второй мужской, и это не Арс! В животе нарастает жгущее болезненное чувство ревности. Кто это? Это не мое дело, все. Зачем я здесь? А вот для этого. Достаю свой телефон и делаю несколько фоток довольной Алисы, развлекающейся с моей ручкой. Это для Арса. Да простит меня Дина. «Нет», — становится громче голос Дины. «Я сказала нет. Не сегодня. Не хочу я. Выйди. Выйди отсюда». Может, это и не тактично, но я иду вместе с малышкой к двери. «Какие-то проблемы, Дин?» В дверях мужчина. Тот самый, которому разбил лицо Арс. «А это кто еще?» Прищуривается он. «Мой мужчина», — открывает на дверь шире. «Сергей, уходи». А меня распирает от этой ее фразы, как будто она может иметь хоть какое-то отношение к реальности. «Ты не услышал, Сергей?» Мне хочется сорваться на него точно так же, как Арс. «Ладно», — стреляет он на нее мстительным взглядом. «Дура ты, Дина». Уходит. Она, захлопывая дверь, ложится на нее спиной и закрывает глаза. Истеричный смешок. «Реально дура». «Что?» «Да так. Спасибо, Паш». «А что это за человек?» «А вот сейчас тебе действительно пора». Забрав у Алисы ручку, возвращает мне. Достаю свою визитку, кладу на полочку. «Дина, если вдруг что-то, просто позвони». «Куда?» — улыбается она. «В Гонконг?» Я об этом в курсе. «Я пару месяцев здесь, а потом можешь и в Гонконг. Я оттуда могу помочь, если что-то случится». «Спасибо». «Пока, малышка», — пожимаю маленькую ручку. И с рвущимся сердцем выхожу за дверь. Жена друга. Дочь друга. Жена друга. Друга жена. Набор букв, блядь, набор букв. «Прости меня, Арс».